Что же все-таки съесть, чтобы похудеть? Как проходит твой день? Чем заполнена твоя неделя, месяц, год? Из чего состоит твоя жизнь? Что тебя радует? Где ты ищешь радость? Кто рядом с тобой? О чем ты думаешь? А ты случайно не пытаешься заполнить пустоту едой? Наполни свою жизнь, и для обжорства не останется ни места, ни желания. Я домосед, который точно знает, что все время сидеть дома — это воровать у себя впечатление, а значит и жизнь. Как здравомыслящий и не самый глупый домосед, я попросил своих неумолимо подвижных друзей приглашать меня во все приключения и путешествия. Так, не ломая себя, я не позволяю себе засиживаться дома, ведь если постоянно отказываться, то меня перестанут приглашать, и я превращусь из здравомыслящего домоседа в глупого, грустного и скучного. Благодаря мобильности и хорошему вкусу моих друзей, их способности сдвинуть меня с места, я постоянно наполняю ум новыми впечатлениями, образами, получаю энергию, которая обогащает меня и наполняет силой для новых идей и свершений. Конечно, были бы деньги. Нет, я очень поздно и в долг выехал первый раз за границу, и для этого мне пришлось поломать фиолетовые преграды в своей голове. На фиолетовом уровне мышления мирок, в котором ты живешь, кажется очень просторным, а выезд за границу представляется выходом в открытый космос. Если, конечно, речь не о тюленьем отдыхе в отеле, все включено, где за граница — это еда и лежак. На этом уровне тратить деньги на отдых нельзя. Чтобы обосновать это, нельзя. Сознание может даже включить аэрофобию. Я не жадный, я боюсь летать. Так некоторые мужчины обманывают себя и своих жен. Знаешь, как это лечится? Во-первых, собери деньги на путешествие и откажись от них, как будто их нет. Во-вторых, представь, что это подарок, но потратить его можно только на путешествие. В-третьих, путешествуй. Человек может быть не жадным, но в его фиолетовом мире путешествия нереальны и не про него. Здесь нет прямой связи с жадностью. Многие фиолетовые только и делают, что путешествуют, и все деньги тратят на это, либо находятся в вечном поиске халявы и спонсора, ведомые вселенной, как им хочется думать. Фиолетовый — это всегда крайность и куча неадеквата. Причина, опять же, глубже задач этой книги. Она в бессознательном. И название ей — архетип путешественника. Полезный отдых состоит из наполнения внутреннего мира образами, красотой, впечатлениями. Ты расширяешь кругозор, впитываешь культуру, впускаешь в себя цивилизацию. Как твое тело состоит из того, что ты ешь, так твое бессознательное состоит из того, на что или кого ты преимущественно смотришь. Стратегически важно, чтобы твое бессознательное делало так называемую эмоциональную оккупацию мощных образов природы, архитектуры, ухоженных и интересных людей, вынужденно вытесняя при этом уже втиснутую во внутреннюю реальность, окружающую тебя разруху, безвкусицу, хабальство и убожество. Особенно если ты живешь на окраине провинциального городка, в сером доме с видом на промзону, магазин белорусской косметики и сидящих на корточках гопников. От себя, наполненной красотой, не хочется убегать, отключая мозг обжорством. Твоя речь — это тот язык, на котором ты думаешь. Слова имеют значение, оттенки. Если речь человека бедна и примитивна, то и его мысль не простирается за пределы доступных ему понятий. Как часто ты берешь в руки книгу, и что ты читаешь? Современная доступность получения информации в видеоформате отучает нас читать. Мы привыкли хватать поверхностные знания из непроверенных источников, не утруждая себя размышлениями. Мы живем в быстрое время, информации много, но она непонятного происхождения и мало времени, чтобы ее проверять. Книги доступны, но под фильм удобнее жрать. Читаем мало, скорее всего, то, что модно и напоказ, или что-то вроде «как жить и не работать». Мы воруем у себя возможности, которые дают хорошие книги, с чего-то взяв, что это пережиток прошлого века. Когда ты читаешь литературу, ты идентифицируешь себя с героями, впитывая их качества. Ты не ограничена картинкой, которую тебе показывает телеэкран. Ты должна нарисовать ее сама, а если у твоего воображения не хватает красок, ты должна их где-то найти. Ты начинаешь задавать себе вопросы, о существовании которых раньше даже не подозревала. Ты вдруг обнаруживаешь, то, что происходит вокруг, уже было. Телефон — далеко не самое великое достижение человечества. А про какие-то события можно узнать от их участников, даже если эти события произошли 100 лет назад. Высокое искусство или дешевый ширпотреб — это тоже выбор и уровни сознания. Что и как ты ешь, читаешь, смотришь, определяет то, где ты находишься и куда стремишься. Духовная пища — это конструирование себя, а не демонстрация религиозности и не одурение от собственных иллюзий, якобы добытых в медитации, которые тебе удобно считать инсайтами. Научись наполнять себя красотой и искусством. И заморочки про питание и жир тебя покинут навсегда, ты уже никогда не сможешь компенсировать едой потребности ума. Да, надо уметь фильтровать информацию. Не все полезно. Нужно найти то, что тебе будет действительно интересно. Я всегда прислушиваюсь к наставникам и выбираю ту литературу, включая художественную, на которую интересные мне люди ссылались в разговоре. Ведь, возможно, именно эти книги сделали этих людей интересными мне. Религия, если мы говорим не о тупом выполнении ритуалов, а о поиске духовного пути, несомненно, тоже является духовной пищей, способом моделирования себя. Но здесь главное помнить, что религия должна возвышать, а не только устранять страх смерти и отменять необходимость думать через обесценивание жизни на грешной земле. Напомню, христианство — это не фиолетовый уровень с ритуалами и политизированным фанатизмом, а как минимум 4-й синий уровень мировосприятия. Это рост над собой, культура, система ценностей, повлиявшая на историю человечества, а не набор сказок и суеверий, позволяющих не думать. Я советую лекции Алексея Ильича Осипова, профессора Московской духовной академии, доступные в том числе и в видеоформате. Это интеллектуальный подход к религии, какой и должен быть в современном обществе. Рекомендую. Говорить о религии зачастую неблагодарное дело. Легко исказить смысл сказанного, особенно если есть желание придраться к автору. Но нельзя обойти эту тему в решении вопроса снижения веса, работая с ценностями. Я ни в коем случае не призываю отказаться от веры в Бога. Я предлагаю отказаться от нелепого фиолетового оккультизма, который принимается за исконную веру отдельными гражданами. Вот им надо прекратить создавать в своей голове короткие замыкания, которые постоянно происходят из-за неизвестно откуда взятых представлений о реальности и целях. Подобные внутренние конфликты создают мощнейшие накопления тревоги и агрессии, что приводит к обжорству и булимическим срывам. Про религию больше ни слова. Все вопросы к профессору Осипову. Развиваясь и наводя порядок в мыслях, не стесняйся избавляться от людей, которые для тебя становятся токсичными. И избавляй от себя тех, для кого стала токсичной или непонятной ты. Меньше общайся с теми, кем не хочешь стать. Если не избавляться от тяжелых и неинтересных людей, они поселяются в твоей голове, вкрапливаются в структуру твоей личности. Ты вольно или невольно начинаешь подражать им. Перенимать привычки, речь, манеры. Чаще общайся с теми, с кем хочешь идентифицироваться, с теми, кто показывает пример не на уровне пустых разговоров, а качеством своей жизни, красотой поступков или размахом мысли. Они могут быть далеки от идеала, но ты должна видеть в них те качества, которые хотела бы развить в себе. Может, эти люди умеют, как никто другой, радоваться жизни? Как-то особенно относятся к партнерам, семье, работе, событиям. Качество своего окружения ты будешь культивировать в себе, питаться ими, и от людей вокруг будет зависеть качество этой пищи. Это называется психологический каннибализм. Если говорить об этом в психологическом смысле, то мы поедаем интересующие нас качества личности, чтобы обладать ими. 1. Посмотри на людей, которые живут той жизнью, которой хочешь жить ты. Чем они отличаются от тебя? Что они делают иначе? Чего они не делают вообще? 2. Проанализируй свою жизнь. Чего в ней не хватает? Где это можно взять? Чему для этого нужно научиться? Вот это и съешь.